Потом оба посмотрели на нас. Высокий сказал: «Привет, племя молодое. Интересуетесь природой многомерных конфигураций?» «Ага», — находчиво отозвался Чибис и потянул меня дальше. Мы попали в коридор с уходящим вниз полом. По сторонам видны были в слабом свете лампочки приоткрытые двери. Мы наугад сунулись влево. Там оказалась пустая комнатка с круглым люком посреди кирпичного пола. В люке видны были ступеньки винтовой лестницы. «Спускаемся?» — шепнул Чибис. «Чё-то боязно», — честно сказал я. «Ага», — согласился он. «Зато интересно». И мы стали спускаться. А чтобы приглушить боязнь, я заметил на ходу: «Сколько у Яныча посетителей, да? А сразу и незаметно». «Много. Потому он и не страдает от бедности, несмотря на кризис. Но у него в бизнесе нет ничего такого, нечестного». «А почему ты так уверен?» «Ну ты же сам видишь, какой он». И однажды он сказал: «Всякие сделки с совестью сводят на нет чистоту экспериментов». «Чибис, каких экспериментов?» «Понятия не имею», — признался Чибис. И вдруг хихикнул. «Может, связанных с нулевым порталом?» «А это что?» Чибис опять сказал, что не имеет понятия. И добавил: «Ну ты же понимаешь, наверное, что Яныч — непростой владелец кафе». Это я понимал. И не раз ломал голову. Какие дела скрываются за обычным кафешным бизнесом Яныча? Что за люди собираются за дощатыми столами и, похоже, что порой засиживаются до утра? Хотя вроде бы секретов в Арцеулове нет. Вон даже двери нигде не запираются. Но с Чибисом про это мы до сих пор не говорили, будто оба стеснялись чего-то. Да и сейчас разговор оборвался. Потому что закончилась лестница. Мы пришли в круглое помещение, посреди которого стоял большущий аквариум. В нем неподвижно висела среди водорослей метровая рыба с человечьими глазами на выпуклом лбу. Я как глянул в эти глаза, так отвернулся и больше не смотрел, будто увидел что-то запретное. У круглой стены стояли на железных треногах квадратные рамы с натянутой фольгой. Фольга тихонько позванивала, хотя мы даже на нее не дышали. «Что это?» — сказал я. «Не знаю. Похоже, что фильтры какие-то». «А что они фильтруют?» Чибис глянул на меня сбоку и сказал то ли всерьез, то ли слегка дурачись: «Может, человеческие желания? Вредные отбрасывают, хорошие пропускают». «Это чтобы птичка-калибри не забыла сесть на гаубицу?» «Ну да», — согласился Чибис уже вполне серьезно. «Рогатка дергается?» — вдруг вспомнил я. «Чуть-чуть». Чибис приподнял край футболки и потрогал кармашек с большой желтой пуговицей у пояса. Хотел вынуть рогатку, но та зацепилась за пуговицу. Чибис шепотом ругнулся: «Вот зараза». «Отрезал бы ты это украшение», — сказал я. «Оно ведь ни зачем не нужно. Или тетушка заругает». «Лень возиться. Она нисколько не заругает. Ей-то что? Сказала недавно: можешь ходить в чем хочешь. А я в ответ: я как раз в этом и хочу. Мне нравится». Она только рукой махнула. Видать, решила, что я неисправим. Вышли в новый коридор. Там были разные двери, а между ними стояли ящики с китайскими наклейками. Мы не стали больше соваться ни в одну дверь, а зашагали по коридору, и он привел нас к широкому выходу. И вот ведь удивительное дело. За распахнутыми створками сиял солнцем знакомый двор. Казалось бы, должно открыться подземелье, ведь мы недавно шли вниз по наклонному полу, потом спускались по вьющейся лестнице, и вдруг снова на обычном уровне. «У меня, кажется, сдвиг по фазе», — сказал я. «Ван Липун», — сказал Чибис, — «как бы не сделал нам сдвиг за то, что лазали куда не надо». Липун приветливо помахал нам растопыренными пальцами. Он распоряжался у раскрытого фургона. Незнакомые грузчики укладывали на ручные тележки пестрые коробки и везли к дому. Мы подошли. Не прятаться же теперь. «Как погуляли, любопытные мальчики?» — сияя улыбкой, спросил Липун. «Что видели интересного? Небось, думали, что там сокровища Монте-Кристо и оружейные склады, а?» «Ничего мы такого не думали», — сумрачно сказал Чибис. Липун продолжал улыбаться. «Одна просьба, господа разведчики. Если вдруг увидите дверь с надписью «Компьютерная», Ни при каких обстоятельствах не суйтесь туда. А если вы все-таки ни при каких обстоятельствах не сунетесь, не приближайтесь к сундуку и монитору. И Саньке-Соньке скажите, чтобы не приближались. И уж ни в коем случае ничего там не нажимайте. А то подымется такой трам-тарарам, что будет слышно в моем родном Шанхае. Я понял, что с этой минуты буду жить с постоянным желанием сунуться и нажать. И хмур спросил. «А почему там не заперто, если нельзя входить?» «Ва!» — вскликнул Липун не с китайским, а с каким-то кавказским акцентом. «Какие запоры помогут от любопытных мальчиков?» Разговор оборвался, потому что подлетели к нам Санчик и Соня. Ликующий Бумсель выписывал вокруг них эллипсы и восьмерки. Никелированные пряжки на джинсовых лямках разбрасывали сияющие вспышки. Сами братец и сестрица тоже сияли. «Клим, Чибис, вас дядя Ян зовет! Говорит, что сейчас куда-то поедем!»